Я? Нет. И никогда не был, думает он. Я буду простым частным охранником, вроде тех, кто работает в ночных клубах в центре города. Вам не удастся получить льготы по налоговой декларации. Удивление переходит в широкую улыбку, и она вновь морщит нос. По мнению Ходжеса, это зрелище из приятных. Неважно. На случай, если вы не знаете, денег у меня куры не клюют. Я пытаюсь донести до вас другое, Джейни. У меня нет лицензии частного детектива, что не помешает мне задавать вопросы. Но насколько хорошо это удастся без полицейского жетона и лицензии? Похоже на предложение слепому прогуляться по городу без собаки-поводыря. Конечно же, у вас остались друзья в полицейском управлении. Остались. Но попытаясь я использовать свои старые связи, поставил бы и себя, и моих друзей в крайне неудобное положение. Он уже воспользовался предложенным ею вариантом, вытащил кое-какую информацию из Пита, но не собирался делиться ею с Джейни, учитывая, сколь недавно они знакомы. Он поднимает со стола письмо, которое Джейни показала ему. «Во-первых, я уже виновен в том, что скрываю от следствия важную информацию». Ей пока не обязательно знать, что он скрыл от следствия и другое письмо. «Формально, во всяком случае. Это уголовно наказуемое преступление». На ее лице отражается страх. «Господи, никогда об этом не думала». «С другой стороны, я сомневаюсь, что наши эксперты сумеют что-то из этого выжить. Нет ничего более анонимного, чем письмо, брошенное в почтовый ящик на Мальборо-стрит или Лоубрайер-авеню. Когда-то я эти времена застал. Не составляло труда проследить шрифт на отпечатанном письме до пишущей машинки. А если находилась машинка, считай, имелись и отпечатки пальцев». «Но это письмо напечатано не на пишущей машинке». «Нет, на лазерном принтере. А это значит, что не будет ни западающих А, ни кособоких Т. Поэтому скрываю я не так уж много». «Но, разумеется, сокрытие — это сокрытие». «Я собираюсь согласиться на эту работу, Дженни. Но 5000 в неделю — это перебор. Я возьму чек на 2, если вы готовы его выписать, и пришлю вам счет по расходам». «Мне кажется, этого недостаточно». «Если я что-то раскопаю, мы поговорим о премии». Но он не думает, что возьмет ее, даже если ему и удастся прижать мистера Мерседеса к ногтю. Он сам принял решение отыскать этого ублюдка и вышел на Дженни, рассчитывая на помощь, а не наоборот. «Хорошо, я согласна. И спасибо вам». «Не за что. А теперь расскажите мне о ваших отношениях с Оливией. Я понимаю, что они были достаточно теплыми, раз вы называете ее Олли. Но хочу знать гораздо больше». «На это уйдет время. Выпейте еще кофе. С чем-нибудь сладким. У меня есть лимонный бисквит». Ходжес соглашается на оба предложения.